все просто прекрасно устроилось. Впоследствии Гнездаков поделится со мной всей добытой у вас информацией. Я ее представлю по начальству, и все будут довольны. Иванихин, я, мое начальство, все, кроме вас. Ваши-то косточки будут раскиданы по всей тайге. Вы не посмеете, — повторил пленник, судя по его лицу, уже придерживавшийся абсолютно противоположного мнения. «Да посмею, посмею», — скучным голосом сказал Бестужев. «Ну, кто мне помешает? Эка и вы права. Возможно, с вашей точки зрения я и поступаю дурно. Но кого интересует ваша точка зрения? Какие глупости! Знаете, я больше ни о чем вас не буду спрашивать. Пойдите вы к черту, любезный, возиться с вами. Все равно уже через несколько часов, когда прибудет с приисков Лука Гнездаков, из вас с помощью совершенно нецивилизованных методов вытряхнут все, что знаете. К чему мне себя утруждать? Оскорбления ваши слушать. Желаю удачи. Хотя в вашем положении об удаче говорить смешно и неуместно». Он сделал ручкой пленнику, глядевшему на него с пола уже без прежней заносчивости, наоборот, с ужасом, вышел во двор и отвел в сторону Пантелея с Семой. «Вот что, ребятки, — сказал он устало, — бросьте его куда-нибудь в чулан, пусть полежит там часочка три, кляп забейте для пущей надежности, чтоб не орал. Не обращайтесь к нему, не говорите с ним, смотрите, как на пустое место. Один пусть сторожит дом вместе с Савелием, а другой сбегает в город и подыщет надежное место, куда его можно будет переправить с темнотой. Вы ж толковые сотрудники, обученные делать чудеса, с подобной задачей справитесь, шутя. Когда стемнеет, переправьте его на новое место и караульте как следует. Я сейчас поеду в Шантарск и вернусь через день-другой, ну, а часика через два, когда дойдет до кондиции, прежде чем переправить на новое место, раскалите. Он уже доходяга, полежит в чулане еще немного полной мерой, осознает безнадежность своего положения. Вряд ли ему хочется попадать в лапы Гнездакова, откуда живым ему не вырваться. Ну, не вас мне учить. Сами на вокзале не появляйтесь, оставьте для меня письмо на почте до востребования, все поняли? Оба кивнули, глядя на него грустно понимающе. Не задали ни единого вопроса, которые в такой ситуации у толковых филеров просто-таки вертелись на языке. Ну хотя бы, а почему мы его не везем в Шантарск? Но именно потому, что оба были опытными сотрудниками, прошедшими огни и воды, а медных труп им, увы, и не полагается вовсе, должны были догадываться о многом, быть может, обо всем. «Ну, я на вас полагаюсь», — сказал Бестужев, видя, что пауза затягивается. «По сравнению с иными переделками, не задача перед вами поставлена, а сущие пустяки. Я на вокзал». Как и следовало ожидать, на вокзале он застал непривычную для этих мест суету. Там толокся весь наличный состав здешней полиции и жандармерии вкупе с местными властями. Товарняк давно отогнали на запасной путь, так что публика и не понимала, что, собственно, происходит. «Ваше благородие», — неуверенно сказали за спиной. Бестужев обернулся. Давешний жандарм, не так давно провожавший их в дорогу, мялся, плохо понимая, стоит ли раскрывать вслух инкогнито гостей из губернии. «Ну, господин поручик, хотят поговорить с вашим благородием. Когда ближайший поезд в Шантарск? Через 8 минут подойдет пассажирский западного направления». «Тогда ничего не получится», — сказал Бестужев. «Некогда. Поручику передашь, пусть все идет обычным порядком. В Шантарск по телеграфу доложили?» «Конечно, первым делом. Вот и прекрасно», — сказал Бестужев, нетерпеливо глядя на запад, в ту сторону, откуда должен был появиться пассажирский. «Кругом». Часть третья. «Бесстрастный свод небес». Глава первая. Во многом невеселая. «Вот, изволите ли видеть?» — воскликнул подполковник Баланчук.